баллада. И стою я перед строем, скажем, прямо не героем, политрук прочесть спешит, перепутав падежи, все спряжения и склонения про мои, про преступления. Плохо койку заправлял, хуже всех в мишень стрелял, и шагал не с той ноги, и не чистил сапоги, и газеты не читал, в самоволку умотал, в час тяжелый над страной, нагло спал с чужой женой. Преступлений всех не счесть, опозорил часть и честь. Но придет всему финал, и теперь под трибунал. Ну, а мне на все плевать, будто мне не привыкать. Больше вышки не дадут, дальше фронта не пошлют.